Остин, Техас, 1999 год. Где Натали Портман? У двери на сцену. Только что закончился концерт в Остине. Мы играли для 450 человек на площадке вместимостью в 500. Я подошел к двери, уверенный, что это недоразумение или шутка. Но там была Натали Портман. Стояла и спокойно ждала. Она посмотрела на меня, у нее были чудесные черные глаза, и сказала: «Привет». «Привет», — просто ответил я. «Как будто это обычное дело. Как будто мы знакомы. Как будто кинозвезды постоянно приходят ко мне после концертов». Я провел Натали в гримерную и добыл ей бутылку воды. Она хотела пить. Моя группа и техники стояли рядом с нами. Мои ребята молчали и явно чувствовали себя неловко. К нам никогда не приходили кинозвезды, и никто из нас не знал, что говорить и что делать. «Так вам понравился концерт?» – спросил я у Натали. «Очень», – ответила она. На ней были джинсы и белая футболка. Ее темные волосы стягивала в хвост разноцветная резинка. Мне нравилась ее простая прическа. «Песни из плей отличные». Натали села на черный кожаный диван и улыбнулась. Мое сердце остановилось и забилось вновь спустя вечность. Я занервничал и стал болтать всякую чушь. «Через несколько дней мы будем в Нью-Йорке», — сказал я. «На Video Music Awards». Она снова улыбнулась и посмотрела прямо мне в глаза. «Я тоже буду в Нью-Йорке. Мы можем встретиться?» Мне стало неловко. Я был лысым, запойным алкоголиком, жил в квартире, в которой пахло плесенью и старыми кирпичами. А Натали Портман была прекрасной кинозвездой. Но она сидела в моей гримерной и заигрывала со мной. «Да, давайте встретимся в Нью-Йорке», — сказал я, пытаясь изобразить такую степень уверенности, какой на самом деле никогда в жизни не ощущал. «Ладно, мне пора», — сказала она. «Не проводите до машины?» Неделей позже я стоял в мезонине Линкольн-центра и ставил пластинки во время рекламных перерывов трансляции MTV Video Music Awards. Несколько тысяч человек в театре наблюдали, как Бритни Спирс и Эминем выступают и получают награды. А я пребывал в одиночестве в огромном холле с двумя вертушками и несколькими пластинками, которые принес с собой. В тот вечер в звукозаписывающей компании меня спросили: «Есть ли в моем гардеробе одежда, в которой можно появиться перед камерой?» Лучшим, что я смог найти, был золотой костюм Элвиса, который я купил в магазине «Армии спасения» несколько лет назад. Он был слишком велик для меня, его ни разу не стирали, но, надев его, я сиял, как радиоактивный клоун. После шоу передо мной предстала Натали. На ней было прекрасно скроенное бежевое платье, и она выглядела удивительно похожей на Одри Хепберн. «Как тебе мой костюм?» – спросил я, нервно улыбаясь. «Интересный», – ответила она. «Что будешь делать дальше?» «Играю на ночном концерте у Донателло Версачи», – сказал я. «Хочешь пойти?» «Выступаешь диджеем?» «Нет, играю живьем». «Хорошо», – сказала она, положила руку на мой сияющий золотой рукав и повлекла меня прочь из Линкольн-центра. Мне было 33, а ей всего 20. Но я не удивлялся ее уверенности. Она вела меня по своему миру. Я хорошо знал бары, стрип-клубы и веганские рестораны, но ничего о церемониях награждения и красных дорожках. Натали ждал лимузин с водителем и телохранителем. Мы решили, что прежде чем отправиться на ночное шоу, заглянем на вечеринку в отеле «Гудзон». В лимузине мы обсуждали наши любимые вегетарианские рестораны, а ее шестифутовый телохранитель старался делать вид, что ни в чем меня не подозревает. Возле отеля мы вышли из лимузина навстречу сплошной стене фотовспышек. Раздавались крики: «Натали! Там Натали! Натали и Моби! Сюда!» Папарацци называли меня по имени. Они никогда не снимали меня. Никто прежде не выкрикивал Моби, если только не был на меня зол. Я был в восторге. Я хотел стоять и купаться в ослепительных вспышках еще и еще. Но Натали взяла меня за руку и увела в отель. Я пошел к бару и заказал две водки с содовой для нас обоих. «О, я не пью», — сказала она, оглядывая зал. Люди вокруг смотрели на нас. Ничего, если я выпью. Хорошо. А в нескольких футах от нас я увидел Джо Перри и Стивена Тайлера из Aerosmith. У обоих были прекрасно уложенные длинные волосы и сшитые на заказ кожаные костюмы рок-звезд. Джо Перри поймал мой взгляд. «Хей, ты же Моби?» – спросил он. «Да, а вы Джо Перри?» «Чувак, я хочу сказать, что мне очень понравился твой альбом». «Правда?» В последнее время мне часто говорили такое про Плей. И это уже не удивляло, но все еще смущало. Я уже захмелел, поэтому стал рассказывать Джо и Стивену, как первый раз целовался в 11 лет. Мне тогда нравилась Лиззи Гордон, и в конце учебного года я как-то убедил ее послушать музыку у меня дома. Я хотел выглядеть опытным мужчиной, поэтому сделал нам по джину с тоником. То и другое пришлось стянуть из дедушкиного шкафчика с алкоголем. У меня было всего 3 пластинки, и сначала я поставил альбом Aerosmith. Когда началась Dream On, я потянулся к Лиззи и поцеловал ее. К несчастью, мне еще никогда не приходилось целоваться по-настоящему. Я не знал, как это делается. Мои губы были сомкнуты, и я поцеловал ее так же, как целуют родных на Рождество. На следующий день она начала встречаться с моим лучшим другом Марком Дротманом, потому что он был симпатичнее и умел целоваться. Я думал, что Джо и Стивену понравится эта история, но они равнодушно смотрели на меня, а Тайлер спросил. «Ты с Натали Портман?» «Думаю, да», — ответил я. «Она горячая штучка», — сказал он и отошел. Я допил оба коктейля. Мы с Натали направились на вечеринку «Версаче». Там я должен был выступить в полночь. Когда мы уходили, папарацци снова принялись кричать. «Натали!» «Моби!» «Натали!» «Они такие назойливые», — сказала Натали, когда мы сели в ее лимузин. «Ох, покоя от них нет!» Сыграл я утомленную славой звезду. Мне папарацци понравились. Они знали, как меня зовут. На вечеринке Донателло «Версаче» папарацци было еще больше, чем на официальной церемонии VMA. И мое имя выкрикивали так же часто, как имя Натали. Я выпил всего 2 коктейля, но находился в таком состоянии, словно проглотил винокурню, полную хмельного восторга. Я держал за руку Натали Портман. Я говорил с Aerosmith. Папарацци кричали «Моби!». В юности я был левым панк-рокером и презирал всю эту звездную тусовку. Я предпочитал людей вроде Йена Маккея и группы типа Minor Threat и Fugazi. Они сознательно избегали славы. Но сейчас ко мне пришло осознание того, что моя зарождающаяся известность похожа на теплый янтарь. Она наполняла меня ощущением ценности, которого я никогда не знал. Считается, что крутым звездам следует быть уверенными и не беспокоиться о своей славе. Но каждая капля внимания, которую я получал, походила на каплю живительной влаги, падающей на высушенную губку. Мое обычное существование было плоским, наполненным сомнениями. А эта новая жизнь оказалась волшебной. И она началась с Play, странного маленького альбома, который должен был провалиться. Перед выступлением моя группа собралась в одном из офисов, который ребята быстро превратили в гримерную. Мы переоделись в джинсы и футболки и вышли на сцену перед Донателло и Версаче и 1500 ее лучших друзей. Исполнив несколько песен, мы заиграли «Хани», и я нашел взглядом Натали. Она танцевала вместе с Мадонной и Гвинет Пелтроу. Женщины, смеясь, в унисон вскинули руки, приветствуя меня. Неожиданно у меня возникло жгучее желание остановить концерт и объяснить всем этим звездам, что они ошибаются. Они приветствовали меня, а я был никем. Я был мальчишкой из Коннектикута, одетым в штаны и рубашку из секонд-хенда. Я сидел на переднем сиденье подтасканного автомобиля рядом с матерью, а она плакала и пыталась придумать, где достать денег на продукты. Я был депрессивным подростком, и моя первая группа выступала во дворе перед аудиторией, состоявшей из одной собаки. Мой единственный миг славы в рейве пришелся на начало 90-х. Теперь был 1999 год, и я чувствовал себя увядающим комнатным растением. Мы продолжали играть, а звезды танцевали и веселились. Каким-то образом для меня открылась дверь в этот сияющий золотой мир. И Натали, и Гвинет, и Мадонна, и Дэвид Леттерман, и Элтон Джон не давали ей закрыться. Они улыбались и говорили, что любят меня. Если бы 19-летний Моби, яростный адепт панк-рока, увидел происходящее, то презрительно спросил бы меня. «Ты купился на эту звездную чушь? Ты же знаешь, что все это – лживое торжество коммерции и лицемерия!» А я бы ответил. «Смотри, это Натали Портман, и она хорошо ко мне относится!»